Глава 543. Похищение сокровища. Надвигающаяся сила времени не на шутку встревожила Манхао. Когда кровь начала двигаться в обратную сторону, в его глазах вспыхнул пурпурный свет. Техника стимуляции роста подразделения пилюли Востока, магия времени Ханьбы из секты Черного Сита и техника, полученная из нефритовой страницы, объединились вместе с клеймом, которое Манхао поместил на кровь. Это тоже была сила времени, но вместо обращения времени вспять, она действовала с точностью до наоборот. Сила клейма вспыхнула, вступив в схватку с мощью колеса времени. Воздух заполнил неистовый гул. Тем временем патриарх Хуянь увяз в схватке с мастифом, который вновь переместился к нему, намереваясь полоснуть по нему когтями. Пока они сражались, тело Манхао восстанавливало силы. Он внезапно превратился в зеленый дым и черную луну, и в мгновение ока исчез. «Ох!» Только и успел выдавить патриарх Хуянь, как вдруг Манхао материализовался в воздухе, из уголков его губ текла кровь, но времени её утереть не было. Он кровожадно посмотрел на патриарха Хуяня и взревел. «Кровавый мастиф!» Манхао устремился вверх, выполняя на ходу магические пассы. В воздухе материализовалось огромное лицо. Одновременно с этим мастифа залил яркий алый свет, который соединился с кроваво-красным лицом. Объединение божественной способности кровавого бессмертного и силы кровавого мастифа создало истинную магию кровавого бессмертного. До пробуждения мастифа Манхао использовал техники, которые нельзя было назвать истинной магией. Но сейчас в его власти оказалась настоящая магия – истинная божественная способность. Патриарх Хуянь ошеломленно осознал, что Манхао сумел избежать силы колеса времени, все потому, что для спасения от техники, оборачивающей время вспять, он тоже использовал время. «Ты не можешь носить фамилию Мэн! Ты Хань!» – воскликнул патриарх Хуянь. Манхао прищурился. Это неожиданное заявление патриарха зародило у него в голове новую идею. Он ничего не ответил. Вместо этого в нем вновь вспыхнула сила 64 зарожденных душ Великой Завершенности. Кроваво-красное лицо распалось на 64 лица, которые, в свою очередь, превратились в наложенные друг на друга призрачные образы. Объединившись вместе, они рванули к патриарху Хуяню. Пока кроваво-красные лица летели к цели, Манхао хлопнул по своей бездонной сумке и вынул деревянные мечи времени. Он не стал использовать их силу времени, а просто метнул их вперед, словно обычные летающие мечи. Они пролетели сквозь кроваво-красные лица и понеслись к патриарху Хуяню. Тот нахмурил брови, догадавшись, что на самом деле происходит. Правой рукой он выполнил магический пас и указал пальцем на колесо времени. Древнее черное колесо вновь начало вращаться, а следом появилась и сила времени. Поднялся оглушительный гул. Из-за расходящихся во все стороны волн энергии на поверхности Пурпурного моря поднялись высокие волны. Божественная способность кровавого бессмертного, посланная Манхао, начала тлеть. В мгновение ока от нее не осталось ничего, кроме серого пепла. Но тут на сцену вышла формация мечей времени. Она подрагивала, но все равно продолжала лететь вперед. По непонятной причине формация отличалась от своей прошлой версии. Будто соприкосновение с иной силой времени каким-то образом изменило формацию мечей времени. В этот момент колесо времени патриарха Хуяни неожиданно застыло и начало исчезать, однако сила времени внутри оставалась такой же сильной, как и всегда. Патриарх Хуянь выполнил магический пас и направил колесо в Манхао, который все это время отступал. Тот сплюнул немного крови, а потом закинул в рот целебную пилюлю. Следом в его руке материализовалось дьявольское копье. Сейчас оно выглядело более блеклым, чем раньше, но внутри его черного тумана все еще скалилось огромное множество свирепых лиц. Без колебаний Манхао резко развернулся и метнул дьявольское копье. Оружие со свистом полетело в сторону черного колеса, после чего со странным блеском в глазах он взмахнул рукой, послав частицу божественного сознания в маску кровавого бессмертного. Благодаря седьмой жизни божественное сознание, коснувшись флага о трех хвостах, сразу же позволило ему воспользоваться всей мощью первого хвоста флага. Воздух вокруг Манхао подернуло марево, как только в его руках возникло полотенце цвета крови. Манхао взмахнул им, создав нечто похожее на кровавый ветер. На сей раз Манхао использовал истинное воплощение флага о трех хвостах, а не иллюзию, как в прошлый раз. Кроваво-красный ураган, созданный этим сокровищем, застал патриарха Хуяня врасплох. «Этот флаг! Проклятье! Откуда у него сокровища бессмертных?» Пока патриарх Хуянь пребывал в некотором замешательстве, развернутый красный флаг потянулся от Манхао к колесу времени. Все произошло в считанные мгновения. Дьявольское копье и флаг о трех хвостах молниеносно рванули к черному колесу. Патриарх Хуянь тут же начал выполнять магические пасы двумя руками в попытке сохранить контроль над колесом. Но прямо во время одного из магических пасов на него набросился мастиф. Пес был настолько взбешен и атаковал настолько яростно, словно больше не боялся смерти. Его кроваво-красное сияние усилилось и превратилось во множество тонких нитей, которые обрушились на патриарха Хуяня. Тот про себя проклинал надоедливого пса, на чем свет стоит. Сейчас он ненавидел мастифа каждой клеточкой своего тела. И вновь он пришел к выводу, что если бы не бессмертный зверь, то сражение закончилось бы гораздо раньше. Пока патриарх Хуянь был занят мастифом, в глазах Мэнхао вспыхнул багряный свет. Его аура взмыла к небесам. Он задействовал боевую мощь 64 зарожденных душ Великой Завершенности и божественное сознание радиусом в 29 999 метров. Вместе они объединились в божественную способность. Восьмой заговор заклинания демонов. Его культивация начала вращаться с безумной скоростью. Демонический ци в округе забурлил, когда он поднял руку и указал пальцем на патриарха Хуяня, находящегося впереди. Из ушей, носа и глаз Мэнхао потекла кровь. Его голову заполнил гул, а тело начало противно хрустеть. Глаза Мэнхао застилало безумие, но где-то глубоко внутри находился островок спокойствия. Он запечатывал могущественного эксперта стадии отсечения души, поэтому был готов за это заплатить. По телу патриарха Хуяня пробежала дрожь. Безграничный демонический ци в округе напоминал бурлящее море. В мгновение ока он окутал патриарха Хуяня, превратившись в печать. Культивация патриарха была подавлена, при этом он потерял способность двигаться. «Что за чертовщина? Что это за божественная способность?» – изумленно подумал патриарх Хуянь. Мастиф воспользовался шансом и ударил лапой. В результате этой атаки изо рта патриарха брызнула кровь. Его лицо перекосило свирепая гримаса. Этот короткий миг неподвижности повредил его связь с колесом времени, как если бы его божественное сознание внезапно что-то обрезало. Сохранилась только тончайшая нить. Именно в этот момент в колесо ударило дьявольское копье, оно вонзилось в колесо с мощным взрывом. Несмотря на ослабленное состояние копья, из него все равно показался густой туман, который сдвинул колесо в сторону на треть метра. Расстояние не очень большое. Но этого оказалось достаточно, чтобы ослабить нить божественного сознания между патриархом Хуянем и колесом времени. Отчего тут вновь изменился в лице? Следом в колесо с оглушительным грохотом ударил флаг о трех хвостах. Манхао прокричал команду, и флаг полностью обернул колесо и еще раз сдвинул его в сторону. С гулом колесо превратилось в дрожащий луч света и перенеслось на 30 метров в сторону. Это окончательно оборвало связь патриарха Хуяня с его сокровищем. Все это произошло так же быстро, как искры вылетают из огнива. К этому моменту эффект восьмого заговора заклинания демонов уже спадал с патриарха Хуяня. Несмотря на собравшуюся вокруг кровь, Манхао вновь использовал восьмой заговор заклинания демонов, совершенно не думая о возможных последствиях повторного использования этой магии. Только патриарх Хуянь восстановил доступ к культивации, как его вновь запечатали. Кровавый мастиф, получив от Манхао приказ через божественное сознание, взревел и валой вспышки вновь набросился на патриарха Хуяня. Сейчас Манхао совершенно не интересовал патриарх Хуянь, его новой целью стало колесо времени. Один из хвостов флага переместился и последовал за ним. Глаза патриарха Хуяня свирепо полыхнули. В этот критический момент его культивация вспыхнула ярким светом. Он утробно взревел, разрушив печать демонического ци и восстановив доступ к культивации. Стоило ему освободиться, как рядом оказался мастиф и вынудил его сражаться с ним. Патриарх Хуянь буквально кипел от злости. Не в силах отвязаться от надоедливого пса, он мог лишь выть в бессильной ярости. Что до Мэнхао, то в этот момент он как раз добрался до колеса времени. Взмахом рукава он обернул флаг вокруг колеса времени, над которым потерял контроль патриарх Хуянь, и затянул его вместе с флагом в свою бездонную сумку. Ему удалось захватить ценное сокровище патриарха Хуяня. Заявление патриарха Хуяня о том, что его настоящая фамилия должна быть Хань, сразу же напомнило ему про Хань Бэй. Он также вспомнил о патриархе клана Хань, который умел управлять силой времени. Эти разрозненные клочки информации зародили в Мэнхао смелую идею о краже сокровища патриарха Хуяня. Все его предыдущие действия преследовали одну цель – захватить контроль над сокровищем. Он не боялся пострадать в процессе, что такое незначительные раны по сравнению с ценностью этого сокровища. «Мэнхао!» – свирепо взревел патриарх Хуянь. Его налитые кровью глаза светились испепеляющей жаждой убийства. Он хотел убить Мэнхао, но кровавый мастиф снова на него набросился. Увязнув с ним в схватке, патриарху Хуянь не оставалось ничего, кроме как кричать в бессильной ярости. Мастиф не страшился смерти и обладал силой стадии отсечения души. Патриарх Хуянь не мог ни убить его, ни запечатать. Он мог лишь в отчаянии наблюдать, как его сокровище похищает жалкий практик стадии зарождения души. От переполняющего его стыда и ярости он чуть не сошел с ума. За все годы занятия культивацией он еще никогда не оказывался в настолько затруднительной ситуации. В глазах Мэнхао вспыхнул недобрый блеск. К схватке с патриархом Хуянем он серьезно подготовился, не упустив ни одного варианта возможного развития событий. К этому моменту он использовал заготовленную стратегию лишь наполовину. В его рукаве было припрятано еще немало тузов. Его главный козырь, слияние с Пурпурным морем, дожидался своего часа.